Рыбы и обитатели вод. Человек средневековья долгое время с опаской относился к морю. Об этом свидетельствует, к примеру, то, что почти никогда города и деревни не строились непосредственно на побережье. Как правило, они находились в отдалении от волн и приливов, часто задворками к ним. Порты же располагали в широких устьях рек. Пляжи мало кого интересовали. Более того, морское побережье было местом действия разнообразных легенд, нередко трагичных. На нем проводились в той или иной степени языческие ритуалы. Одним словом, лучше держаться от него подальше, особенно по ночам. То же и в еще большей мере верно для самого моря. Все, кто отваживается бросить ему вызов, — личности зловещие. Взять, например, моряков. И хронисты, и проповедники, и авторы часто изображают их не в лучшем свете. То они высаживают, предварительно обобрав до нитки, на богом забытом острове путешественников или паломников, которых согласились взять на борт, то продают их в рабство пиратам или неверным, то просто-напросто выбрасывают за борт. На суше, вернувшись из плавания, они ведут себя ничуть не лучше. Целыми днями сидят в кабаках и притонах, буянят и устраивают склоки с горожанами, не уважают ни церковные, ни светские законы. Грубые, жестокие, жадные, развратные и беспутные, они как будто заключили договор с дьяволом. Лишь к XVII веку образ моряков начнет приобретать положительные черты, и только в XVIII веке романтическая литература выводит на сцену честных и добродетельных покорителей морей. Море и морские чудовища. Существуют вместе с тем и более серьезные причины опасаться морей. Главное — это страх утонуть. Такая смерть считалась особенно пугающей и недостойной. Те, кого забирает море, лишаются не только возможности причаститься и исповедаться перед смертью, но и погребения, так как их тела исчезают в непроглядной тьме морских глубин. По этой же причине казни посредством утопления приговаривали только за самые ужасные преступления, достойные такого жестокого наказания. Казненные таким образом не попадали даже в чистилище, а отправлялись прямиком в ад. В том, чтобы ступить на борт корабля и бросить вызов морю со всеми его опасностями, не видели повода для восхищения. Напротив, такие намерения внушали страх, жалость или даже вызывали возмущение. Нужно быть безумцем или человеком совсем злосчастным, чтобы решиться на предприятие, финалом которого так часто оказывается смерть. В тоне, нетерпящем возражений, об этом пишет биограф короля Людовика Святого Жан де Жуанвиль, пересекший в 1248 году Средиземное море, чтобы присоединиться к Людовику во время VII крестового похода. Его, как и большинство рыцарей, путешествие привело в ужас. «И я хочу сказать вам, что безрассудно дерзки те, кто решается подвергнуть себя подобной опасности, не вернув чужого добра или будучи в смертном грехе. Ибо засыпаешь вечером и не знаешь, не окажешься ли утром на дне морском». Утонуть значит погибнуть недостойной, жуткой, нехристианской смертью. Места, где разбиваются корабли, пользуются дурной славой. Непрекаянные души погибших в кораблекрушении завывают там ночами и во время бурь, ища упокоения. У страха моря есть и другая причина. Обитающие в нем существа весьма загадочные и даже пугающие. Если птиц человек средневековья знал очень хорошо и с легкостью мог за ними наблюдать, рыбы были знакомы ему в гораздо меньшей степени. они представлялись ему существами крайне странными. Его удивляла их способность жить во враждебной среде и дышать под водой, где все, кроме них, задыхаются. Эти способности рыбы наверняка получили от дьявола, заключив с ним союз. К тому же природа подводного мира и ада схожа, и там темно, и нечем дышать. Любой, кто туда попадает, погибает, но даже после смерти претерпевает невообразимые и нескончаемые страдания. Лишь в XVII веке западная культура начнет воспринимать море как источник жизни, а не место, где царит смерть. В средние века пресноводную рыбу в большинстве случаев предпочитали морской, считая ее более чистой, питательной и здоровой. Ели ее обычно свежей, но такая рыба и стоила дороже. Позволить ее себе могли только богатые и влиятельные. Состоятельные люди, даже живя в приморских регионах, редко питались морской рыбой и еще реже моллюсками. Макрель, кефали, сельдь на их столах почти не появлялись, в отличие от карпов, угрей и щук. Зато сушеная и соленая сельдь в больших количествах продавалась на рынках. В качестве скудного обеда ее покупали мастеровые и крестьяне. Рыбаки, как и моряки, пользовались дурной репутацией. Выходить в море и прикасаться к его обитателям, как убеждали добрых христиан-проповедники, не стоит. Не менее показательно часто встречающаяся в проповедях игра французских слов «ловить рыбу» и «грешить». Однако в море живут не только рыбы. Под толщами вод скрываются самые разные чудовища. От колоссальных размеров китов до жестоких и коварных сирен, которые прекрасной песнью приманивают рыбаков и увлекают их в бездны ада. Оказавшись под водой, несчастные не могут даже призвать на помощь святых покровителей моряков и путешественников Николая, Климента или Марию Магдалину. В такой ситуации святые уже бессильны. Подводный мир населяют фантастические и странные обитатели невообразимой формы жизни. В нем хоть сколько-то известные человеку и имеющие имя животные соседствуют с безымянными химерами. Их тела могут быть похожи на тела наземных животных или человека, но иметь при этом заостренные плавники, гигантские хвосты, грозные рога и клыки. Чудовища, ожидающие проклятых в аду, имеют много общего с этими обитателями морских глубин. Наряду с рыбами в толщах вод живут существа, как будто имитирующие обитателей суши. Опасные и дьявольские, враждебные людям и наземным животным. Один из главных их представителей — морской монах, привлекающий иногда внимание авторов бестиариев. Это существо с головой человека, на которой явно видна танзура, и в монашеском капюшоне, сброшенном на плечи. Но вместо рук у него плавники, все его тело покрыто чешуей и оканчивается рыбьим хвостом. Подобным образом устроены и другие гибриды, наполовину люди, наполовину орыбленные. Морской священник, морская монашка, морской епископ, морская собака, морской осел, морская свинья, морская корова, морской лев, морской тигр, морской слон, морская змея, морская вошь и так далее. В зоологических трактатах XVI века мы по-прежнему находим упоминание этих диковинных созданий. Так Гийом Рондле, медик, собственноручно проводивший вскрытие как человеческих тел, так и животных, внимательно изучавший повадки птиц и рыб, в своем знаменитом трактате по ихтиологии 1555 года приводит изображение морского монаха, снабженное следующим комментарием. «Образец, с которого я заказал настоящее изображение, был мною получен от сиятельнейшей дамы Маргариты, королевы Наварры. Ей же передал его некий господин, который второй, такой же образец, передал императору Карлу, пятому, кто носит это имя, пока тот был в Испании. Господин уверял, что видел сего монстра, здесь изображенного, выброшенным на берег в Норвегии, в месте под названием Диезе, что недалеко от города Денелопок. Подобное изображение мне уже доводилось видеть в Риме. Поговаривают равным образом, что в Норвегии многие видели некоего морского мужа, покрытого рыбьей чешуёю. Он прогуливался по берегу, наслаждаясь солнцем, но как только он заметил, что за ним наблюдают, тут же погрузился в море, откуда до этого и явился. Вернемся, однако, в средние века, а именно в XII-XIII века. Образ моря, выстраиваемый клириками и проповедниками для своих читателей и слушателей, вполне соответствует библейской перспективе. Море — это хаотичная и смертельная среда, обиталище монстров и дьявольских сил, направленных против мирян и монахов. История пророка Ионы, проглоченного и затем исторгнутого китом, всегда пересказывалась с ужасом, так же, как и история о населяющих моря чудовищах, подобно существам, описанным в Откровении, рогатых и многоголовых, которые поднимаются на поверхность, чтобы бросить вызов Богу и мучить христиан. Нападение с моря, например, викингов или пиратов, всегда боялись больше всего, так как море — это царство смерти. Положить этому конец может лишь Христос, усмиривший однажды воды Тивериадского озера. Когда свершится страшный суд и наступит конец этого мира, Он уничтожит море и дарует людям вечный покой, ведь в Откровении говорится: «И моря уже нет, и смерти не будет уже». Кит. Кит в средние века считался рыбой, самой крупной из рыб. Титул царя морских животных, однако, принадлежал не ему, а дельфину, который поэтому часто изображается с короной на голове. Игнорируя тот факт, что в Средневековье не существовало понятия «млекопитающие», и изучая дельфины-бестиариев как китообразные, историк не только впадет в анахронизм, но и не поймет, почему дельфин, собственно, носит эту корону. Тем более, что авторы бестиариев уделяют дельфину не слишком-то много внимания, гораздо меньше, чем античные авторы, готовые без остановки рассказывать о том, как дельфин любит музыку, насколько он дружелюбен с детьми и каким удивительным образом он умирает. Средневековые авторы в первую очередь отмечают, что он не откладывает икру, а также его быстроту и странную анатомию. Рот у него находится на уровне живота. Дельфин есть большая морская рыба, кою привлекает человеческий голос. Нет в море существа быстрее него, ибо от одного берега до другого он доплывает с такой скоростью, как если бы он летел. Поодиночке дельфины не держатся, и вокруг одного всегда кружит много других. Наблюдая за ними, мореходы могут понять, не приближается ли буря. Прежде чем она разразится, дельфины уплывают, ведя себя при этом очень возбужденно, будто их ударила молния. Знаете, что дельфины не вылупляются из яиц, а рождаются живыми. Мать вынашивает их 9 месяцев, а затем вскармливает своим молоком. Пока они еще совсем маленькие, родители носят их в пасти, защищая их. Живут дельфины 30 лет. Рот находится у них не в предназначенном природой месте, как у других рыб, а внизу живота. Разговаривая, дельфин живо шевелит языком, а голос его похож на голос плачущего человека. Хотя дельфин и считается царем рыб, больше внимания бестиарии уделяют киту, великому чуду морей. Он огромен и покрыт чешуей песочного цвета, из-за этого моряки иногда принимают его спину за остров. Несчастные. Пристав к этому острову и высадившись на него, они разводят костер, чтобы обогреться и приготовить ужин. Кит же, чувствуя, что ему поджаривают спину, просыпается и в ярости погружается в воду. И моряки, и корабль, и весь груз тонут, а экипаж затем оказывается в желудке у кита, тоже огромном, о чем свидетельствует история пророка Ионы. Как пишут некоторые авторы бестиариев, кит может подолгу висеть на одном месте, не двигаясь. Пока он спит, его спина выступает над поверхностью воды, и выглядит она совсем как гора. Кит может спать так долго, что его спина порастает травой и кустарником, из-за чего моряки и принимают ее за остров. Люди, что рассчитывают найти в китовой спине крепкую опору, как будто ищут земных удовольствий, полагаясь при этом на дьявола и становясь в итоге его жертвами. Ничуть не лучше судьба рыб, окружающих кита, ведь он, подобно дьяволу, соблазнитель. Его дыхание сладостно и привлекает множество рыб, часто самых маленьких и невинных. Они заплывают ему в пасть, желая насладиться этим ни с чем не сравнимым ароматом, но когда их наберется достаточно, кит закрывает рот и проглатывает их. Это поистине дьявольское коварство. Кит, таким образом, — это ужасный монстр, подобный библейскому Левиафану. Между его бесчисленными острыми зубами, кажется, нет промежутка. Его пасть огромна, черна внутри и способна справиться с добычей размерами, превосходящими медведя. Авторы бестиариев и энциклопедии недоумевают, как существа таких размеров могут размножаться. Половые органы самок расположены внизу живота, а у самцов вообще не видны. Как же они спариваются? По словам одних авторов, этот процесс сопровождается безумными акробатическими упражнениями, которые обращают в бегство всех окрестных рыб, переворачивают корабли и вызывают наводнение. Якобы целые города скрывались под толщей вод из-за того, что рядом с берегом два кита предавались дикой страсти. По словам других, все ровно наоборот, и киты вообще друг к другу не прикасаются. Самец испускает семя, которое само следует за запахом самки, погружаясь в надлежащее место. Брунетто Латини уточняет, что семя самца переносит мидия, кою самкой кита объединяет крепчайшая дружба. Все тексты отмечают низкую фертильность самки кита, как и у всех крупных животных, подчеркивает Фома из Кантемпре, которой за всю жизнь удается родить лишь 2-3 раза и не больше одного детеныша за раз. Тем выше ценность добычи такого животного. Охота на кита, которые промышляют в Атлантике и Северных морях, чрезвычайно опасна. Это в большей степени охота, чем рыбалка. Доминиканец Винсент из Бове в своей энциклопедии середины XIII века приводит очень живое описание такой охоты. Для нее нужны несколько судов и много людей. Окружив кита, охотники принимаются бить в барабаны и тарелки, так как он восприимчив к музыке. Затем, видя, что кит очарован звуками инструментов, самый отважный моряк снаряжается и всаживает ему в спину гарпун. Корабли тут же расходятся в стороны, так как разъяренный кит начинает бить хвостом и телом, тем самым лишь расширяя свою рану. Охотники наблюдают издалека, как кит то ныряет, то всплывает, переворачивается сбоку на бок и слабеет, пытаясь избавиться от гарпуна. В конце концов, сила оставляет его, он сдается и замирает в ожидании смерти. Охотники вновь приближаются к нему и добивают ударами копий. Затем его привязывают и привозят на берег, чтобы разделать. Ничего из туши кита не пропадает даром. Применение находится и маслу, и жиру, и мясу, и костям, и китовому усу, и зубам, и шкуре. Светским и духовным сеньорам, разумеется, достается их часть. либо самих этих продуктов, либо их денежного эквивалента. Особым спросом среди них пользовался китовый язык, считающийся изысканным деликатесом. Ряд городов, расположенных в Бискайском заливе в XIII-XIV веках, специализировались на китобойном промысле. На их больших печатях изображены сцены, очень похожие на те, что описывал Винсент из Бове. Глядя на них, можно почти физически ощутить опасность, которой подвергали себя охотники. Китобойным промыслом жили многие обитатели средневековой Норвегии и Исландии. До нас дошло немало текстов, описывающих его профессиональную организацию. Благодаря таким свидетельствам мы знаем, что он был тщательно регламентирован и предусматривал даже то, что сегодня мы бы назвали страховкой. В некоторых из этих текстов выделяют вплоть до 30 видов китов. В своем божественном бестиарии нормандец Гийом Леклерк не вдается в такие детали, зато, в отличие от других авторов, он различает китов и кашалотов и дает отдельное наименование «ситус» — самцам первых, ужасным чудовищам. В других бестиариях это наименование применяется обычно китам обоих полов. Морские рыбы отличаются друг от друга так же, как звери земные и птицы небесные. Одни белые, иные черные, одни пятнистые, другие бурые. Однако их природу труднее определить, чем у наземных животных. В море обитает осетр, кит, камбала, кашалот, а также большая рыба, кою мы называем морской свиньей. Но еще там обитает чудовище чрезвычайно удивительное, зловредное и опасное. На латыни оно называется ситус и для моряков представляет великую угрозу. В бестиариях иногда упоминается еще одна представительница китообразных под названием серра. Это чудовище, половина тела которого рыбья, а половина птичья. У него два огромных крыла, а на спине шипастый гребень, с помощью которого оно пробивает днище кораблей, поднимает их в воздух и уносит в противоположную сторону от того места, куда они плыли. Устав, оно сбрасывает корабль обратно в воду, он разбивается, а экипаж тонет. Перед смертью моряки не успевают причаститься, а после не получают упокоения, как если бы они были неусердными и неблагодарными Богу христианами, которых в пучины греха низвергло превосходящее их мощью чудовище — дьявол. Морские рыбы. В море, по словам авторов бестиариев, обитает великое множество рыб, но описывают они лишь немногих. С гораздо большей охотой они говорят, например, о птицах, тогда как рыбы для них — существа странные, одновременно отталкивающие и притягательные. Некоторые авторы представляют рыб в виде змей, что плавают, извиваясь в толще вод. Другие, однако, видят в рыбах и положительные стороны, считая, что человек способен вынести кое-какие уроки из их поведения. Есть рыбы, тело которых производит живых детенышей. Произведя их на свет, они их оберегают, охраняют от малейшей опасности, какая только может им грозить, и с истинно материнской заботой усмиряют их страхи, вызванные нежным возрастом. Можно наблюдать, как они открывают рот, прихватывают детенышей зубами, в сей миг безобидными, и укрывают их в чреве, ранее их выносившим. Какое человеческое чувство может сравниться с таковой любовью, кое к своим детенышам проявляют эти рыбы? Нам достаточно поцелуя, они же не останавливаются и перед тем, чтобы впустить своих малышей в утробу, оживляя и согревая их собственным телом, разделяя с ними одно дыхание и тело, и все, чтобы уберечь их от опасности. Кто, глядя на это, не проникнется глубокой симпатией к рыбам? Не все рыбы, впрочем, достойны такого восхищения. Есть рыбы жестокие, поедающие своих детенышей. Есть чрезмерно похотливые, ищущие связи с другими видами. Есть очень коварные, которых сложно выловить. Они подобны изворотливым людям, уклоняющимся от следования заповедям. Есть, наконец, рыбы слишком пугливые, страдающие от собственных страхов. Кефаль, к примеру, ведет себя как страус. Испугавшись, она прячет голову и считает, что она в безопасности, пока кит ее не съест. Ведет себя эта рыба нелепо, но ее мясо нежно и приятно на вкус. Рыба эчинеис, также зовущаяся прилипалой, более хитроумна. Несмотря на свои небольшие размеры, она умеет отлично переносить штормы, проглатывая тяжелый камень, который удерживает ее словно якорь. Особого рода присоска позволяет ей прикрепляться к кораблям, останавливать их и даже ими управлять. В зависимости от настроения, рыба может вывести корабль из бури или, наоборот, завести его в самый ее центр. Отличительная черта осетра, выделяющая его среди остальных рыб, заключается в том, что его чешуйки расположены наоборот, от хвоста к голове, из-за чего кажется, что плывет он в другую сторону, хотя на самом деле совсем в другую. Он обманщик и этим подобен дьяволу, но его мясо — настоящий деликатес. Кроме того, оно обладает свойством исцелять кишечные потоки и очищать организм от всего лишнего, что человек, подверженный обжорству, в нем накопил. Другое дело — меченос, огромная рыба с удлиненным, похожим на меч носом, зазубренным, как пила. Этим грозным оружием меченос пользуется весьма умело, охотясь на других рыб, разрывая сети и пробивая обшивку кораблей. Нет рыбы более воинственной. Он отваживается даже вступать в битву с китом и нередко ранит его в живот своим мечом. Меченос ценится за то, что с одной рыбы можно получить столько питательного мяса, которое к тому же укрепляет больных и возвращает мужчинам утерянную силу. Рыбаки, однако, его побаиваются и стараются нанести ему удар топором, прежде чем выуживать. Тяжело раненый меченос не так опасен, но часто меч оказывается эффективнее топора, и рыба выходит таким образом победителем в поединке. В символическом представлении поединка рыцаря, меченоса и стражника-рыбака более благодарным оружием владеет отнюдь не человек. Еще более необычна мурена. У нее нет чешуи, что для рыбы недостойно. В гибкости она не уступает угрю, и чтобы плыть прямо, она извивается, как это делают лисы и змеи. Ее жизненная сила сосредоточена не в голове и не в груди, а в хвосте. Сильнейший удар в голову не принесет ей никакого вреда, но стоит слегка ударить ее по хвосту, и она мгновенно погибает. Мурена длинным и вытянутым телом напоминает угря, поэтому ее называют морской змеей. Некоторые авторы рассказывают, что она ищет плотской связи с ядовитым змеем, зовущимся Берус. Чтобы не отравить мурену, змей оставляет яд на камне неподалеку, а затем, утолив свою страсть, забирает его. Так же поступает дьявол, когда предстает перед нами. Он прячет свой яд, красуется и в итоге нас соблазняет. Мы же, подобно мурене, становимся жертвами его коварства. Многие авторы утверждают, что мурены бывают только женского пола и размножаются, не совокупляясь совсем не с Берус, а с самцом гадюки. Встречаются они на суше, на песчаном или каменистом берегу, поскольку мурены могут прожить некоторое время без воды. Чтобы ее привлечь, самец гадюки, полный яда и вероломства, шипит. Мурена же, заслышав его шипение, тут же к нему спешит. Анонимные бодлианские бестиарии, составленные на латыни около 1240 года, описывают это так. Ощутив плотский позыв, самец гадюки отправляется на поиски мурены. Достигнув берега моря, он шипит, обозначая тем самым свое присутствие и призывая Мурену к совокуплению. Та же, слыша призывное шипение, ничуть не медля является на берег и не лишает ядовитого змея никаких радостей, кои он рассчитывал получить от их встречи. Завидев приближение своей партнерши, змей выплевывает весь свой яд, демонстрируя признательность за любовь, кое Мурена готова его одарить. В своем долгом и занятном комментарии к этой истории, очевидно, истории измены, составитель бестиария отводит роль мужа гадюки, а жены — Мурене, изображая их не как тайных любовников, а как законных супругов. В связи с этим Мурена так охотно подчиняется своему благоверному, ее вожелавшему. Он добавляет при этом: «Ты же, женщина, оскорбляешь своего супруга и отмахиваешься от него, и всегда по твоей вине возникает ругань, разрушающий момент супружеского единения. Ты свой яд выплюнуть не умеешь». Неожиданным образом здесь проявляется распространенный у средневековых авторов мизогинный дискурс. Скар довольно сильно отличается от Мурены. Чешуя у него есть, но нет зубов. Эта рыба, к счастью, изобретательна. Подобно коровам и овцам, она подолгу прокручивает свою пищу в желудке и благодаря этому не имеет проблем с пищеварением. Кроме того, попав в сети, Скар пытается первым делом освободить не голову, а хвост. Просунув его наружу, он ждет, пока на помощь ему не придет его сородич и не начнет тащить его за хвост. Если же сил этого Скара не хватает, на подмогу ему приходят другие. Следуя примеру этой рыбы, помогать ближним должны и мы. В чем, однако, с нее не следует брать пример, так это в распутстве, ведь в сетях Скар оказывается исключительно по своей вине. Моряки прекрасно осведомлены о том, с какой силой самцов Скаров влечет к самкам, поэтому они вылавливают самую красивую, какую им удается найти, насаживают ее на тонкую конопляную нить и привязывают к корме корабля. Самцы же, влекомые красотой самки, сплываются косяками и вьются вокруг нее. Морякам остается лишь забросить сети. Аналогичная хитрость применяется при ловле сарга, стайной рыбы. Их самцы постоянно распалены желанием и, подобно козлам, регулярно вступают в поединки за обладание небольшим количеством самок. Рыбаки ловят одну из них и, используя ее как приманку, одним броском сетей сразу вытягивают множество самцов. Точно так же поступает и дьявол. Пытаясь соблазнить и довести до погибели, он сталкивает нас с привлекательными женщинами. Но, держа в уме пример святого Антония, мы должны противиться плотскому греху и помнить, что чаще всего белоснежное гладкое тело таит в себе чернейшую скверну. Мы ведь не хотим, поддавшись соблазну, как сарг и кончить, пав жертвой своей невоздержанности. Сарпу, рыбу с твердым, но вкусным мясом, ловят с помощью иной хитрости. Поскольку эта красивая, но ведущая себя совершенно недостойно рыба кормится экскрементами других рыб, моряки используют в качестве приманки помет огненно-рыжего петуха и ловят приплывших на запах сарп удочками и сетями. Ко всему прочему, эта рыба двулична. Под прекрасной наружностью, под золотыми и серебряными линиями на ее боках скрывается черная плоть, которая, впрочем, в процессе приготовления размягчается и становится желтой. У тунца плоть красного цвета. Это рыба сангвиник, она любит испытывать свою силу, особенно против меченоса. В Индийском океане тунец водится в таком изобилии, что Александру Великому приходилось с боем проводить свой флот через населенные им воды. При этом сражается тунец не из злости. Для него это скорее поединок, чем война. Он любит плыть следом за кораблями и развлекать моряков. Самки, живущие в Эфиопском море, не откладывают икру, а производят на свет живых детенышей и кормят их молоком, как дельфины. У местных жителей это молоко высоко ценится, так как оно придает коже более светлый оттенок. Кровь же тунца, не только эфиопского, если нанести ее на лицо, не дает расти бороде. Этот необыкновенный эффект, устраняющий необходимость в бритье, возможен благодаря высокому содержанию соли в коже тунца, ее больше, чем в коже любой другой рыбы. Скалопендра — это ядовитая рыба, которой лучше не прикасаться. Что, к тому же, не так-то просто сделать. Она обладает свойством, попавшись на крючок, выворачиваться наизнанку и исторгать все свои внутренности, чтобы освободиться. Затем своим рыльцем она аккуратно сортирует все то, что отбросила, и вновь проглатывает, оставляя лежать на дне лишь крючок. Подобно собаке и свинье, скалопендра всегда возвращается на свою блевотину. Так поступает человек, постоянно возвращающийся к своим грехам. Много раз ему казалось, что кара миновала его, но следующий раз станет для него последним. Устрица, тюлень и сирена. Средневековые энциклопедисты считали устрицу рыбой, живущей в раковине, которую, в зависимости от фазы Луны, она открывает и закрывает. Пока Луна растет, устрица может забеременеть от морской утренней росы, чище которой во всем белом свете ничего нет, или от солнечных лучей. От контакта с росой в устрице зарождается жемчужина. Таким образом, в ней можно увидеть образ Богоматери, забеременевшей от росы небесной, то есть от Святого Духа, и родившей жемчужину, Господа нашего Иисуса Христа. Злейший враг устрицы — омар, создание дьявольское, о чем говорят его рога и клешни. Чтобы поймать устрицу живьем, он прибегает к хитрости. Узнав, когда она открывает свою раковину, он дожидается этого момента и бросает в раковину камень. Устрица не может закрыться, и омар ее пожирает. В некоторых бестиариях этой хитростью пользуется не омар, а краб. Существо тоже демоническое, так как передвигается он то пятясь, то боком, но никогда не по прямой. Такая походка — признак злодея и обманщика. Единственное положительное свойство краба — это то, что его соки помогают при укусах ядовитых змей. Чтобы исцелиться от яда, достаточно съесть совсем немного крабового мяса. Об этом хорошо известно оленю. Если его укусит змея, он сразу же отправляется на поиски краба или рака. Брунетто Латини предупреждает своих читателей, что хотя краб и рак очень похожи, не следует их путать. Один живет в море, а другой в реке. Точно так же не следует путать устриц и других моллюсков, поскольку только первые производят жемчуг. Устрицей называется морская рыба, живущая в раковине. Раковина — это со всех сторон гладкая, но по желанию устрицы открывается и закрывается. Она предпочитает держаться на глубине все время, кроме утра или вечера. Тогда она всплывает к поверхности, чтобы собрать росу. От солнечных лучей, падающих на раковину, капли росы затвердевают, каждая по отдельности в том месте, куда они упали. Капли эти, однако же, не затвердевают настолько, чтобы окаменеть, по крайней мере, пока устрица остается в море. Если же устрицу достать из воды, раскрыть ее и капли росы из нее извлечь, они превратятся в белые камешки, весьма драгоценные, кои мы называем жемчужинами или маргаритами. И знайте, что жемчужины получаются белыми, сверкающими, когда утренняя роса очень чиста. В противном случае такими они не получатся. Не бывает жемчужин размером больше половины дюйма. В море обитает и другой моллюск, называемый мурекс или конха. Но большинство людей называют его устрицей, что неверно. Если надрезать его по бокам, потечет сок, который используют, чтобы получить пурпур, то есть этот краситель добывают из названного моллюска. Античная технология изготовления пурпура в средние века была утеряна, по крайней мере, на Западе. В Восточном Средиземноморье Византия и исламские страны по-прежнему использовали моллюсков для изготовления этого красителя, придающего тканям глубокие оттенки красного, черного или фиолетового. Это, однако, был уже ненасыщенный римский пурпур, который тоже существовал в разных тонах. От него осталось одно название — воспоминание о роскоши, доступной лишь римским императорам. Что касается жемчуга, его античный престиж сохранился и в средние века. Все авторы бестиариев считают жемчуг драгоценным камнем, даже более драгоценным, чем рубин, сапфир, изумруд или бриллиант. Прекраснее, чище и дороже его нет ничего. Золото в иерархии драгоценностей занимает всего лишь третье место, а за ним следуют слоновая кость, шелк и ценные меха, соболиный, горностаевый. Оставим устрицу и взглянем на другого моллюска, не менее замечательного — наутилуса. Размеров он не самых больших, но способен на многое. Особенно ему нравится, когда волны несут его по поверхности моря, словно корабль. Для этого он переворачивается на спину, превращая свою раковину как бы в корпус корабля, и откачивает из нее воду через специальный канал. Затем он принимается грести многочисленными щупальцами, используя при этом одно из них в качестве паруса, а другое — в качестве руля. Так он и плывет, возбуждая зависть в других моллюсках, вынужденных обретаться на глубине. Морская черепаха соорудила себе из чешуи настоящий дом, в котором она скрывается при первых признаках опасности. Сама она, впрочем, тоже опасна для многих обитателей моря. Во-первых, ее слюна ядовита. Во-вторых, ее мощные челюсти способны перекусить все что угодно, даже камни. В-третьих, она очень тяжела, и, наступив на ракушку, ее обязательно раздавит. У нее четыре полноценные лапы, но она предпочитает плавать, а в погожие деньки любит всплыть на поверхность, чтобы погреть спину. Слишком долго, однако, ей там оставаться нельзя, иначе она погибнет. Сухопутные черепахи меньше и не ядовиты. Нет такого животного, что передвигалось бы медленнее, чем они. Но их медлительность — не признак ленности. Им просто тяжело носить на себе свой дом. Самец черепахи гораздо более пылок, чем самка, и каждое совокупление напоминает изнасилование. Как и морская черепаха, тюлень живет в воде, но время от времени выходит полежать на камнях. По своей природе эта рыба очень холодна. Голова ее похожа на голову теленка или собаки. У тюленей кожи есть способность отводить молнии, поэтому ее используют для изготовления плащей, палаток и навесов. Крик тюленя похож на долгий стон, а услышать его — очень дурная примета, сулящая скорую смерть что людям, что животным. На севере на тюлени охотятся ради его мяса и жира, хотя и желчь его высоко ценится. Ей находится не одно применение в медицине, прежде всего лечение эпилепсии. Тюлень прекрасно об этом знает, и, подобно тому, как бобр отгрызает себе гениталии, чтобы спастись от охотников, тюлень, спасаясь от них, выпускает свою желчь. К сожалению, тюлень глуп, и выпущенная в воду желчь растворяется. Таким образом, демонстрируя скупость и жестокосердие, он лишает надежды на исцеление многих людей. А еще от него дурно пахнет. Все указывает на то, что тюлень — дьявольское создание. Красота сирен пленительна, если это морские сирены. В античности эти существа описывались как наполовину женщины, наполовину птицы или рыбы. В Средневековье нижняя часть их тела, начиная с бедер, все чаще изображается в виде рыбьего хвоста. Большинство средневековых авторов называют сирену-птицу гарпией. Это существо с женскими головой и грудью и телом орла или ястреба. Однако своей лапой, вооруженной жуткими когтями, гарпия может раздавить четырех человек. Она ненавидит людей, но если дать ей посмотреться в зеркало, гарпия увидит, как на них похожа, и разрыдается. Морские сирены не так прямолинейны. По пояс, показываясь из воды, они очаровывают моряков красотой своего тела и заманивают их подальше от берегов. Они заводят прелестную песнь, иногда аккомпанируя себе на арфе, и ждут, пока моряки не уснут. Затем они поднимаются на борт и, пользуясь беспомощностью спящих, выбрасывают их в воду или поедают. Чтобы уберечься от сирен, почти все моряки, только отчалив, затыкают уши ветошью. Таким же образом должен поступать добродетельный человек, которому дорого целомудрие, закрывать глаза и уши, чтобы не поддаться чувственным удовольствиям. В своем «Бестиарии любви» Ришар де Фурниваль по обыкновению изображает себя жертвой дамы, которая, подобно сирене, сначала его очаровала, а затем сгубила. Ибо водятся сирены трех родов. Первые два — наполовину женщины, наполовину рыбы. А третий род — наполовину женщины, наполовину птицы. Мелодии же свои исполняют все три рода вместе. При этом первый род играет на трубах, второй — на арфах, а третий, собственно, поет при помощи голоса. И мелодии у них столь пленительны, что никто не может, услыхав их, не возжелать приблизиться к поющим. Когда человек попадается на их приманку, то тут же засыпает. И, найдя такого человека спящим, сирена убивает его. Посему мне кажется, что вина сирены в том, что убивает она его путем предательства, а вина человека в том, что он ей верит. И вот я мертв из-за предательства, в котором вы виновны, вы и я. Впрочем, обвинить вас в предательстве я не решаюсь. Так что всю вину возьму только на себя и скажу, что сам себя убил. Обитатели пресных вод. О пресноводных рыбах авторы пишут меньше, чем о морских. Некоторых из них они изображают добродетельными, других — ужасающими. Так, форель полагается во всем на Создателя. Она не присматривает за своей икрой, оставляя ее на попечении волн, так что ее потомство на свет выходит благодаря воде и благодаря ей же приобретает естественную форму, с каковой задачей вода, будучи нежной матерью всего живого, справляется отменно, ибо она подчиняется непреложному закону, установленному Господом по воле его. Карп, напротив, сам высиживает свою икру. Когда самка чувствует, что готова отложить икру, она зовет самца. Он испускает не семя, а некое подобие молочка, и самка его проглатывает, таким образом оплодотворяя икру. Затем, когда малькам приходит пора вылупляться, самец повторяет эту операцию. Карп нерестится 5 раз в году, каждый раз откладывая более 600 миллионов икринок. Поэтому у римлян эта чрезвычайно плодовитая рыба была посвящена Венере. Вместе с тем карп подвержен влиянию Луны, светила влажного и холодного. Когда она растет, мозг карпа увеличивается в размерах. Когда же убывает, жидкости в теле карпа отступают, а сама рыба становится вялой. В это время поймать ее проще всего. Лосось — настоящий господин рек. Он прекрасен. Тело его усыпано звездами и красными полумесяцами на золотом фоне, а узор на голове похож на корону. Он — царь, который подолгу путешествует, осматривая реки, чтобы убедиться, что с его вассалами, то есть остальными рыбами, все в порядке, и чтобы предупредить их об опасности, исходящей от щуки и угря. Чувствуя, что его жизнь подходит к концу, лосось съедает некое ползучее растение, чтобы набраться сил и смелости, а затем начинает плыть против течения по реке, в которой он появился на свет. Упорно преодолевая пороги и отмели, он доплывает до того места, где родился, и там умирает. Это великое чудо и пример для нас. Нам тоже следует умирать там же, где мы родились, то есть в лоне Создателя нашего. С лососем враждует щука, которая хочет отнять у него трон царя рек, несмотря на то, что сама живет преимущественно в озерах и прудах, роясь в иле и разыскивая мертвую рыбу. Щука прожорлива и постоянно ищет, кого бы съесть. Причем ее жертвами могут стать животные более крупные, чем она. По ночам, если луна стоит высоко, а на берегу достаточно влажно, она может выйти из воды и утащить ягненка или теленка. Щуку боятся даже собаки, ведь у нее огромные зубы, заостренные уши и вытянутое тело. Она не извивается, как змея, а плывет прямо, как летящая стрела. Ее приближение всегда незаметно, так как, подобно дьяволу, она искусно маскируется. В голодное время щука поедает собственных детенышей, а также других рыб, если они меньше ее. Поэтому это относительно редкая рыба. В противном случае в реках осталась бы одна гигантская щука, сожравшая всех остальных. Угорь не настолько страшен. Он тоже умеет выползать на берег и жить там по несколько дней, даже дольше, чем щука. На берегу он ведет себя как змея, только очень длинная и склизкая. Некоторые угри вырастают до 10 метров в длину, но встречаются они только в Индии. Поскольку рождаются они из ила и экскрементов других рыб, чем плотнее населена река, тем больше в ней угрей. Поддерживают свою численность они и своими силами тоже. Умирая, угри не всплывают на поверхность, как другие рыбы, а опускаются на дно, где гниют, разлагаются и смешиваются с илом, способствуя таким образом появлению новых угрей. В конце XV века лазанский епископ неоднократно требовал от угрей, живущих в Женевском озере, размножаться не так активно. Их популяция разрослась настолько, что от этого начали страдать другие рыбы и, соответственно, рыбаки. Угри епископа не слушались и продолжали размножаться все больше и больше. В конце концов, епископу пришлось их отлучить от церкви. Сегодня такое решение вызывает у нас улыбку, но нельзя забывать о том, что оно иллюстрирует средневековую идею сообщества всех живых существ, согласно которой, будучи чадами Божиими, животные являлись частью христианского общества. Изгнанием из него епископ и наказал угрей. Альберт Великий, а также многие средневековые медики обращают внимание на любовь угрей к вину. Они прагматично советуют пользоваться этой их особенностью, чтобы отучить от вина заядлых пропоиц. Действовать нужно радикально. В большую чашу, наполненную вином, положить угря и дать эту чашу пьянице. Больше тот никогда не захочет выпить. В реках и озерах живут не только рыбы. Взять, к примеру, рака. На зиму рак впадает в спячку. Это своего рода демон-вод, о чем свидетельствуют его клешни и рога, его злоба и то, как он ходит. Задом наперед. А передвигаются так лишь враги Господа. От рака следует держаться подальше, и уподобляться ему не нужно. Стоит держаться подальше и от лягушки, грязного и ядовитого водного червя, пятнистого внизу живота, отвратительного на вид и всеми ненавидимого. Подруга лягушки, гадюка, еще одно ядовитое существо, но лягушка более труслива, чем она, и при малейшей опасности прыгает в воду и взрывается в ил. О трусости лягушки известно всем, даже зайцу, которого греет мысль о том, что есть животные трусливее его. От лягушек много шума, особенно по ночам, когда они спариваются. Но если положить ее в пасть собаке, она умолкнет. Ингредиенты, полученные из лягушек, входят в состав многих лекарственных средств. Язык, слюна, яд, глаза, кожа, лапы. Многие из этих средств воздействуют на половую систему, так как лягушка символизирует похоть, и в романской пластике она нередко выступает атрибутом этого порока. Многие авторы полагают, что лягушки совокупляются именно ночью, чтобы под покровом темноты устраивать оргии, напоминающие те, что происходят во время шабаша. Изнасилования и противоестественные связи там нередки. Одним словом, это демонические создания. Ничуть не лучше жаба, которая, хоть и не живет в воде, приходится лягушке родственницей. Она ненавидит свет, а значит и Бога, обитает в темноте и ведет ночной образ жизни, ест землю, пускает слюни, скверно пахнет и сочится холодным ядом, который при прикосновении превращается в лед или студень. Как и лягушка, жаба очень похотлива и совокупляется в потемках. Превосходит лягушку она жадностью и самовлюбленностью, о чем рассказывается в басне проповедника Адона Черитонского. Жаба, что жила в земле, попросила у лягушки, живущей в реке, дать ей воды, ибо ей хотелось пить. Лягушка согласилась и дала жабе столько воды, сколько та пожелала. Немного времени спустя лягушка проголодалась и попросила у жабы немного земли, чтобы поесть. Жаба же ответила: «Я тебе ничего не дам, ведь я боюсь, что земли не хватит мне самой, и я останусь без пропитания». Таково поведение алчных людей. Они отказываются кормить тех, кто кормил их, и забирают себе больше, чем им нужно. Жабе присущи 4 из 7 смертных грехов — алчность, блуд, гнев и гордыня. Когда жаба злится, а происходит это часто, она раздувается до невообразимых размеров, как делают самовлюбленные люди. Жаба, однако, раздуваясь, может в прямом смысле лопнуть. Справедливая кара, ведь 4 смертных греха из 7 — это почти рекорд. Разумеется, в дьявольском бестиарии она занимает почетное место. Крокодил и гиппопотам. Крокодил в дьявольском бестиарии тоже находится отнюдь не на последних ролях. Среди водных чудовищ вряд ли найдется более уродливое и жестокое. Бестиарии относят его то к рыбам, то к змеям, и эта неуверенность неудивительна, ведь тело крокодила действительно напоминает тело огромной ящерицы, и хотя у него есть 4 лапы, они очень короткие. По словам составителя абердинского бестиария, крокодил может достигать 5 туазов, около 10 метров в длину. По словам Джона Мандевиля, 6-7. И тот, и другой соглашаются в том, что наименование этого животного происходит от желтого цвета, так как крокеус желтый напоминает крокодилус. Так считал еще Исидор Севильский. На миниатюрах, однако, редко можно увидеть желтых крокодилов. обычно не зеленые или разноцветные, как драконы. Некоторые авторы считают, что крокодил и кокатрикс — это одно и то же животное, но другие четко их различают. Кокатрикс не живет в воде. Это змея с птичьей головой и венцом на макушке, способная убить одним взглядом. Этим он отличается от крокодила и похож на Василиска, с которым состоит в более или менее тесном родстве. Тело крокодила покрыто крупными, прочными и очень острыми чешуйками, устойчивыми к любым ударам. Египтяне изготавливают из них щиты и броню, а индийцы — черепицу, которой они покрывают крыши домов. Своим видом крокодил внушает ужас. У него длинная морда, как будто разрезанная надвое огромной пастью, пугающая еще больше тем, что в ней нет языка, зато она усыпана зубами. Элиан насчитал их 60, и большинство латинских бестиариев с ним соглашаются. Крокодил не использует зубы, чтобы жевать. Он убивает жертву укусом. Он чрезвычайно прожорлив, и поскольку его нижняя челюсть не двигается, свою добычу он проглатывает. Из-за того, что у крокодила очень длинный кишечник, ему приходится подолгу лежать и переваривать пищу, ночью в воде, днем на берегу. Подобно лису, крокодил умеет притворяться спящим, а затем резко вскакивать, помогая себе хвостом, и хватать животных, подошедших к нему слишком близко. Он коварен, жесток и прожорлив, но при этом ему, судя по всему, не чуждо раскаяние. В любом бестиарии можно встретить описание следующего свойства крокодила. Видя, как рядом с ним проходит человек, он не может удержаться, хватает и пожирает его. Затем, однако, он раскаивается в своем поведении и подолгу рыдает всякий день, пока жив, как говорит Гийом Леклерк. Слезы крокодила вызваны угрызениями совести. Он страдает из-за совершенного им тяжкого греха. По его примеру, раскаяться должны и мы. Не все авторы, впрочем, разделяют такую точку зрения. Некоторые из них полагают, что крокодил лицемерен, и слезы его напускные, а на самом деле он радуется плотному обеду. Раскаяние крокодила ничуть не искренно. Таким же образом раскаиваются лицемеры, люди беспутные и жадные, раздутые грехом гордыни, запятнанные мерзостью похоти, одержимые болезнью стяжательства. Они делают вид, что подчиняются закону и внушают другим, будто они — сама праведность и святость, будучи при этом злодеями, погрязшими в пороке. Они подобны крокодилу. Он может шевелить только верхней челюстью, и так же делают лицемеры. Говоря с кем-то, они придают себе чести тем, что вспоминают самые возвышенные примеры — святых, отцов церкви, вспоминают самые прекрасные предписания и добродетели. Их низкая натура, однако же, никоим образом не выражает того, о чем они говорят. Ришар де Фурниваль, как и следовало ожидать, видит в крокодиле образ жестокой женщины, которая, убив влюбленного в нее мужчину и бессердечно его пожрав, не проливает из-за этого слез. Это дикий змей, коего простонародье называет Василиском. Природа его такова, что если находит он человека, пожирает его, а пожрав, оплакивает до конца своих дней. Хотел бы я, чтобы из-за меня тоже произошло и с вами, прекрасные, нежные, возлюбленные, ибо я тот человек, который вами найден. А найдя, вы меня тут же и поглотили, умертвив любовной смертью. Так что хотел бы я, ежели то возможно, чтобы вы раскаялись в содеянном и оплакали меня слезами, исходящими из сердца. Крокодил не только уродлив, жесток, прожорлив и лицемерен, но и ленив. Он может спать, разлегшись на солнце, несколько дней кряду, ничего не делая и не пытаясь не то чтобы ловить добычу, которое, бывает, проходит у него перед самым носом. Но даже закрыть рот, чтобы прихлопнуть неосмотрительно залетевшую туда в поисках червяков и пиявок птичку, ржанку или королька. Дело в том, что, зевнув, крокодил иногда забывает опустить верхнюю челюсть и так и засыпает с открытым ртом. Но может быть и так, что таких птичек он ест сознательно, ведь они избавляют его от паразитов, портящих зубы, и прелестно поют прямо у него в пасти. Итак, крокодил ленив. Из этого может показаться, что у него нет никакого самоуважения, ведь иногда он без возражений позволяет оседлать себя, чем с особым удовольствием занимаются дети, как если бы он был просто огромной ящерицей. Самка крокодила еще более ленива и при этом похотлива. Отложив яйца, она тут же их оставляет, перекладывая заботу о них на солнце. Ее детеныши вылупляются совсем крохотными и растут, пока не достигают взрослого возраста. Тогда их рост останавливается на 60 дней, но по прошествии этого времени возобновляется. Крокодил — единственное животное, растущее в размерах и весе до самой смерти. Это, несомненно, возможно лишь благодаря договору, который он заключил с дьяволом. Спариваются крокодилы не в воде, а на берегу, на виду у всех, ведь у них нет ни капли стыда. Любой может наблюдать за тем, как самец переворачивает самку на спину и растягивается на ней лицом к лицу и животом к животу, подобно человеку и медведю. Тут же можно заметить, что на животе у крокодилов нет чешуи, поэтому они и выбирают такую позицию, чтобы не пораниться. Их кожа в этом месте гладкая и нежная. Зная об этом, крокодил обходит стороной некоторых родственных дельфинам рыб с очень острыми спинными плавниками. Эти рыбы и гидра — злейшие его враги. Как и крокодил, гиппопотам живет в водах Нила. По мнению одних авторов, это очень большая рыба с четырьмя ногами, похожими на воловьи. По мнению других — разновидность лошади, от которой он унаследовал гриву и ржание. По мнению третьих, речная свинья, размерами превосходящая слона, вооруженная пылающими зубами, напоминающими кабаньи клыки. Все авторы, однако, соглашаются в том, что насколько гиппопотам тяжел и огромен, настолько же он страшен. Он имеет обыкновение медленно пятиться задом, чтобы быстрее замечать врагов. У него невероятных размеров пасть и острые зубы. Свой аппетит он не может утолить за счет того, что находит в реке, и поэтому выходит на берег, опустошая поля, уничтожая урожай и пожирая крестьян. Объевшись, что с ним случается регулярно, он пускает себе кровь, проходя через свежесрезанный тростник. Затем же он валяется в собственной крови и в таком виде набрасывается на всех, кто заходит на его территорию. Несмотря на свои более чем внушительные размеры, гиппопотам любит плотские утехи и не против предаться ими даже собственной матерью, ничуть не стесняясь присутствием отца, которого он отгоняет подальше. Если же отец сопротивляется, он его убивает и занимает его место. Нет животного, что хуже относилось бы к своим родителям. Не случайно в Библии он называется бегемотом, одним из имен демона. Гиппопотам, к тому же, коварен. В воде он прячется среди лотосов, а, выходя на берег, затаивается в нивах. Это, несомненно, дьявол, постоянно за нами следящий.